Жан!» Жермене стало смешно. Она колебалась недолго и оторвала юношу от его чтения. Какое облегчение для обоих! Они нашли, потеряли и на этот раз, к счастью, вновь обрели друг друга. Теперь они не расстанутся до гроба. Благодаря им Марселина тоже вновь, увы, встретилась с Пьером и пережила далеко не так счастливо свой роман, параллельный их роману, протекавшему под победные фанфары. Марселина немало выстрадала. Комнатушка, пестревшая кретоновыми цветочками, стала местом, где она лила слезы. Жермена часто, все чаще и чаще встречалась с Жаном, поджидавшим ее по окончании рабочего дня у конторы страховой компании, где она занималась регистрацией дел и отчасти машинописью. Случалось, ее подруга Марго приглашала их с Жаном к себе на ужин. Они спорили ночь напролет. Потом Жан и Жермена шагали по обновленному Парижу, где занимался день. Они были молоды, молод был и мир. Все они оправлялись от своего детства и долгой войны. Улица Франклин отступала для Жана в какую-то невероятную даль. Жермена и он обменивались воспоминаниями, и все же он не мог передать ей всю странность пережитого. Жермена была здорова, как наливное яблочко, проста, как молоко. Жан обожал ее свежее ирландское личико, темные волосы, светло-зелено-голубые глаза, не очень большие, невинные, как у котенка. Нижняя губа у нее чуть оттопыривалась, как на некоторых портретах Веласкеса, придавая лицу выражение то ли ребенка, надувшегося от обиды, то ли лакомки, упивающегося жизнью, которая казалась Жану неотразима. Свадьбу сыграли наскоро, без помпы. Они были бедны, и все им доставляло радость. У невесты не было ни веночка с фатой, ни платья с треном, но она была уже слегка беременна и светилась как королева, не нуждаясь в соблюдении этикета. Жан без всяких сожалений расстался с Сорбонной, с ее пустопорожними словесами и ее пылью. Он ухватился за первую попавшуюся службу. Он чувствовал, что живет. Ожидаемый ребенок, к сожалению, оказался девочкой. Это никак не отвечало чаяниям родителей. Девочка, то есть полупровал, осечка, в конечном итоге ребенок неполноценный. Жермена, тем не менее, находила, что дочь милашка. Она была похожа на Жан. Молодой отец, разочарованный, смущенно глянул на это красноватое личико. «Ну, прямо ваш портрет», — сказала повитуха. «Более того, моя карикатура», — ответил он. И долго потом не хотел вовсе смотреть на свою дочь. Все это не сулило ничего хорошего. Молодая женщина выбрала ребенку странное имя, взятое из феминистского романа, весьма авангардистского и весьма безвкусного, с претенциозным названием «Бунтарка». Жермена глядела на своего ребенка со страхом, боясь, что не сумеет его вырастить. Долгими месяцами, даже годами она ждала неотвратимой смерти дочери. Хотя это последнее процветало, пробуждалось, улыбалось и смеялось, по ней заранее носили траур. Какой-то юродивый на улице внезапно схватил за голую ножку девочку, которую мать держала на руках, и предрек мрачным голосом: «Этот ребенок умрет, не пройдет и года». Ничего такого не произошло, но Жермена часто плакала. По ночам она зажигала свет, газовый рожок, чтобы убедиться, что малютка еще дышит. Это был период постоянных страхов. Жан написал сказку и для потехи отослал ее в Канар-Аншене. Все были основания думать, что эта попытка канет в редакционную лету. У Жана не было ни связей, ни рекомендаций, ни знакомств, ни опыта. Но нет. Сказка вышла в свет на следующей неделе, помещенная на видном месте и, даже если не ошибаюсь, в лестной для автора рамочке. Это событие породило великую смуту в его душе и заставило все пересмотреть заново. Значит, давние честолюбивые помыслы, лелеявшиеся на улице Франклина, не были пустыми грезами. Карьера журналиста и писателя действительно открывалась перед Жаном, У него действительно оказалось...